1-3 августа 1946 года. Город Хабаровск, город Владивосток, город Семипалатинск, озеро Иссык-Куль, город Хабаровск. Время летит. Четвертый год уже пошел, как война в Европе закончилась. Четвертый год почти мирной жизни. Пришла пора избавиться от этого «почти». Пора закругляться с неопределенностью в Азии и на Тихом океане. Страна готова к решительному сражению. Закончено перевооружение армии. Новые танки Т-44 и ИС-3, новые САУ, легкие Су-100 и тяжелые ИСУ-152, причем Су-100 с поворотной башней. Новые системы залпового огня. Новые ручные противотанковые гранатометы РПГ-2. Сильно улучшенный вариант немецких фауст-патронов. Легкие пехотные ПЗРК «Колос», творческая переработка немецких «Люфтфаустов». «Люфтфауст-В» – немецкий девятиствольный зенитный гранатомет, предназначенный для борьбы с низколетящими воздушными целями. Калибр боеприпаса 20 мм. Дальность поражения 200 метров. В реальной истории принят на вооружение вермахта в марте 1945 года. Куча разнообразной инженерной техники. Сплошная моторизация боевых частей. И не только БТРами и грузовиками, но и всевозможными квадроциклами, багги, снегоходами, водными мотоциклами, катерами на воздушной подушке. Фронтовая авиация пока поршневая, но, думаю, лучшая на данный момент в мире. Стратегическая пока по количеству уступает американской, но по качеству не хуже. Теперь есть у нас в армии и на флоте части и подразделения РЭБ. Отдельная тема и гордость – ракеты. Оперативные Р-2 с дальностью от 200 до 2000 км, стратегические Р-4 с дальностью до 6000 км, зенитные С-15 с досягаемостью по высоте до 15 км и дальностью в 70 км. И те, и другие, и третьи могут атомную боеголовку нести, коих у нас в Союзе уже почти 300. Ну и вполне себе солидный флот. Третий в мире по числу боевых кораблей после США и Японии. Но, думаю, благодаря некоторым усовершенствованиям, более эффективный. Откуда такая роскошь? Так на Союз, почитай, вся Европа пашет. Инженеры, конструкторы, ученые Европы ударным трудом искупают свое сотрудничество с нацистскими и фашистскими режимами. Европейские заводы, фабрики, верфи в счет репараций исполняют заказы советской армии и советского флота. В общем, можно и с японцами, и с американцами силенками помериться. Но очень не хочется встревать в серьезную драку. И так уйму людей в прошедшей войне потеряли. Много дел еще у нас в стране не переделано. Даже военнопленных не хватает на все дела. А тут еще не урожай. И в этом году, и в следующем, скорее всего, будет. Тоже напряг. Не урожай будет, а голода, надеюсь, не будет. Подготовились. Закупились зерном в Южной Америке и в США. В США зерно купили даже дешевле, чем в Аргентине, за обещание, что уж в 1946 году точно вступим в войну с Японией. И как же совместить необходимость вступления в войну и нежелание ее вести? Вот этим совмещением мне и предстоит заниматься. Еду в аэропорт встречать регента Японской империи принца Коноэ. Уже третий раз будем с ним встречаться, переговариваться за время его регентства. Самолет принца подруливает к зданию Хабаровского аэропорта. Скромненькая японская переделка американского Дугласа DC-3. Скромненькая по сравнению со стоящими у аэровокзала и на стоянках 5 Ил-12. Специально сюда первые экземпляры перегнали, для контраста. И это не среднемагистральный Ил-12 из моей истории, а дальнемагистральный четырехмоторный лайнер совместной с немцами разработки. Салон на 68 пассажиров и дальность полета слегка за 6 тысяч. Из Москвы до Хабаровска может без посадки долететь. По габаритам, характеристикам больше похож на Ил-18 из 58 года моего прошлого будущего. Визит принца рабочий. Почетного караула и гимнов при встрече не будет. И по протоколу не положено, и вообще нехрен. Переговоры будут, можно сказать, один на один. Я и Коноэ. Статусы разные, но не особо. Принц – глава правительства Японии и фактически исполняет обязанности главы государства за малолетнего императора. А я сейчас в Рио председателя Верховного Совета СССР. Михаил Иванович Калинин приболел. Практически я глава государства. Имею право за весь Союз слово держать. Встретились, поручкались. Идем к зданию аэропорта. Завтрак, фуршет. Перекусили и удалились в переговорную. Принц заводит речь о пролонгации договора о нейтралитете, в который уже раз. Выслушиваю принца и вместо ответа предлагаю ему прокатиться на экскурсию. Выходим на летное поле и идем к ангару, из которого выкатывают вертолеты. Три вертолета. Ми-2, пошедшие в серию в этом мире на 2 года раньше. Ну и получился он благодаря опять же немцам немного лучше. Дальность, скорость, грузоподъемность подросли. Загрузились, полетели. Начинается экскурсия. Летим над приграничными укрепрайонами. Иногда садимся и разглядываем технику, сосредоточенную возле границы. Танки, САО, РСЗО, ЗСУ, БТРы, катера на воздушной подушке, инженерные машины. Принцу и парочке сопровождающих его офицеров разрешается полазить по технике, пощупать ее. Показательные стрельбы на полигоне. Осмотр пробитий на выставленных в качестве мишени немецких тиграх. Японцы потихоньку охреневают. Вертолетная экскурсия закончена. Пересаживаемся на Ли-2 и летим вдоль границы до Владивостока. Низенько, так чтобы было видно, где и что у нас граница подтянута. Специально был частям приказ на снятие маскировки. Во Владивостоке опять пересадка на Ил-12. Предлагаю принцу прокатиться в Казахстан и спрашиваю разрешения махнуть напрямую через Маньчжурию. Надо со штабом ПВО Квантунской армии связаться, дополняет свое разрешение принц Коноэ. Давайте проведем эксперимент. Полетим без уведомления. Не переживайте, даже самый быстрый истребитель Японии Ки-84 на 50 км в час медленнее этого самолета. Кроме того, есть у меня такое ощущение, что наш пролет вообще будет незамечен ПВО Квантунской армии. Почему? У нас там вполне современные локаторы стоят. Они ничего не увидят. Вон в хвосте салона 2 шкафа стоят. Это аппаратура радиоэлектронного подавления. Ни радары, ни радиостанции в радиусе 70 километров от этих шкафов работать не могут. А если мы пойдем на максимальной 12-километровой высоте, то и в радиусе почти 150 километров. Над Монголией мы выключим эту аппаратуру и дадим вам возможность связаться с штабом ПВО Квантунской армии. И вы сможете уточнить, обнаружили ли они наш самолет. Полетели? Полетели. 1000 километров над Маньчжурией до границы Монгольской ССР проскочили менее чем за 1.5 часа. Никаких попыток перехватить наш самолет не было. Штаб японской ПВО на запрос принца доложил о штатной обстановке в воздухе и отсутствии нарушителей воздушного пространства. Принц все больше становится похожим на европейца. Узкоглазость пропадает и у него, и у сопровождающих его офицеров. Через 5.5 часов после вылета из Владивостока садимся на аэродром Семипалатинского полигона. Уже поздний вечер. Ужин в столовой служебной гостинице. И расходимся по номерам. Завтра тоже будет насыщенный день. Утром едем на полигон. Демонстрирую принцу мишенное поле. Все как положено. Капитальные дома постройки, артиллерия, бронетехника, несколько отар овец-верблюдов. От входа в бункер наблюдаем за полетом бомбардировщика. Сброс бомбы и раскрытие парашюта. Бегом в бункер. Взрыв. Охреневшие лица японцев. Еще более охреневшие их лица после облета на вертолете, раскуроченного взрывом мишенного поля. Переезд на другую площадку. Стратегическая Р-4 на многоосном автотранспортере. Вручаю одному из сопровождающих принца офицеров малярную кисть и банку краски. Предлагаю ему нарисовать какой-нибудь иероглиф на головной части ракеты. Нарисовал. Для контроля сфоткали иероглиф. Отходим. Даю команду расчету на пуск ракеты. Наблюдаем в отдалении. Пуск. Ракета исчезает за облаками. На острове Кунашир тоже есть полигон. Туда вчера закинули парочку японских офицеров из свиты японского регента. Через час связываемся с полигоном на Кунашире. Тамошние японцы подтверждают падение головной части ракеты и подтверждают наличие иероглифа на ней. Веду каноэ в ангар, где демонстрирую атомную боеголовку ракеты Р-4. У нас есть некоторое количество атомных бомб и достаточное количество самолетов-носителей для них. Как вы видели утром, бомба была сброшена обычным двухмоторным истребителем. Но основным носителем атомных боеприпасов у нас в армии выбраны баллистические ракеты, пуск одной из которых был вам сегодня продемонстрирован. Если вы обратили внимание на габариты ракеты и пусковой установки, то должны понимать, что одна такая ракета вполне может быть размещена на крупном эсминце, а на крейсер и несколько ракет влезет, что, собственно, мы с несколькими своими кораблями и проделали. Одной такой ракеты с атомной боеголовкой хватит для уничтожения крупного порта, а 2-3 ракеты стирают с лица земли город-миллионник. Перелет на берег Иссык-Куля. Пересаживаемся на вертолет. Летим над водой. Внизу 2 торпедных катера выходят в атаку на 4 радиоуправляемых кораблика. До корабликов от катеров более 40 километров. Пуск. 4 рыбины торпеды выскакивают из торпедных аппаратов и устремляются к горизонту. С воздуха их хорошо видно, несмотря на почти полное отсутствие следа. Наш вертолет сопровождает торпеды. Вот, наконец-то, можно одним взглядом ухватить и корабли радиомишени, управляемые из зависших над ними вертолетов, и идущие в атаку торпеды. Корабли-мишени интенсивно маневрируют и разбегаются в стороны. Но торпеды повторяют маневры мишени и одна за другой поражают их. Возвращаемся на берег. «Господин Брежнев, вы так до сих пор и не ответили на вопрос. К чему все эти демонстрации?» — спрашивает очумевший Коноэ. «А вы, принц, не догадываетесь? Советский Союз готов обсудить с Японией условия прекращения войны на Тихом океане и в Азии. Но ведь в войне еще участвуют США. С США мы решим вопрос отдельно. А пока у меня вопрос к вам. Готова ли Японская империя капитулировать перед Советским Союзом?» «Но...» Принц в шоке. Все, что он увидел за 2 дня, не может оставить сомнений в том, что война Японии с СССР бесперспективна для первой. Абсолютно бесперспективна. Сдавайтесь, самураи. Принца корежит. Он начинает рассказывать о том, что его не поймут в Японии, что сдаваться без боя противно самурайской чести. Ладненько. Обрисую перспективы. У СССР 300 атомных боеголовок, мощность каждой от 100 до 200 тысяч тонн тротила. Даже с этого полигона мы можем достать любой порт или город в Японии, не говоря уж про Маньчжурию, Корею, Индокитай или Бирму. От Владивостока наши ракеты дотянутся почти до всех подконтрольных Японии территорий на Тихом океане. Десяток другой атомных ракет по штабам и укрепрайонам Квантунской армии и наши ударные части без особых проблем занимают Маньчжурию и Корею. Еще несколько десятков ракет по японским портам, и вашему флоту негде будет базироваться и ремонтироваться. А самому вашему флоту лучше не появляться там, где ходят наши эсминцы и подлодки. Наши самолеты-разведчики без проблем установят места расположения других штабов и центров управления вашей армией и флотом. Ракеты прилетят и туда. Японии все равно придется сдаться. Только жертв будет больше. И ей придется потерять все приобретенное за последние полвека. Коноэ уловил тему. «То есть, если мы сдадимся без боя, что СССР потребует за это? И что останется у Японии?» «Первонаперво, если Япония соглашается на наши условия, то мы гарантируем принуждение Соединенных Штатов Америки к миру с Японией. По условиям. Маньчжурия и Корея отходят к Советскому Союзу. Япония выводит свои войска из Китая. Индокитай вы тоже покидаете, и он входит в зону влияния СССР. Про Формозу мы с вами уже договаривались ранее. Она наша. Сингапур передается СССР. Австралию делим пополам. Запад ваш, восток с Тасманией наш. Новая Зеландия. Южный остров ваш, северный надо будет американцам отдать. А то совсем нехорошо получится. Воевали они, воевали, и ничего не навоевали». «Ну да, янки в прошлом году сунулись на Гавайи и получили там еще раз по мордасам. Правда, не с таким печальным счетом, как в предыдущий раз. После этого ломанулись они в Новую Зеландию и таки высадились опять на Северный остров. И опять завязли там. До сих пор там самая горячая точка японо-американской войны. Это если не считать партизанской войнушки в Центральной Америке. С британскими и прочими австралийскими войсками Япония разбирается самостоятельно при военно-технической помощи СССР. Гавайи также передаются Японии и Советскому Союзу. Германии Япония передает все отнятые у Первой по результатам Первой мировой войны острова-колонии на Тихом океане. Остальные подконтрольные сейчас Японии острова-страны остаются в зоне влияния Японии. С условием проведения на этих территориях через 5 лет под наблюдением представителей СССР референдумов о независимости. Захотят они остаться с Японией, так и будет. Не захотят – отпустите. Так что придется вам постараться, чтобы захотели. Отдельная тема – Бирма. Она останется в вашей зоне влияния, если Япония поддержит усилия ГДР по наведению порядка в Индии. В этом случае после прекращения гражданской войны в Индии будет созвана международная конференция по определению государственных границ новых индийских государств. На этой же конференции определим зоны влияния СССР, ГДР и Японии в Индии. Это все? Нет, конечно. Все работы по биологическому, химическому и атомному оружию должны быть в Японии свернуты и запрещены. Все специалисты, принимавшие участие в создании биологического оружия, считаются военными преступниками и должны быть выданы СССР, как и вся наработанная в ходе этого создания документация. Не советую что-либо скрывать по этой теме. СССР оставляет за собой право без предупреждения наносить удары, в том числе и атомными боеприпасами, по местам расположения исследовательских центров и местам нахождения специалистов, принимающих или принимавших участие в разработке оружия массового поражения. Далее. Все заинтересованные страны и стороны будут иметь право представить СССР документы о военных преступлениях, совершенных японской армией, флотом и оккупационной администрацией. В случае достаточных доказательств этих военных преступлений, все виновные также должны будут выдаваться Японии и Советскому Союзу для суда. Это же касается подданных бывшей Британской империи, ее доминионов и граждан бывшего Третьего Рейха. Во внутренние дела Японии Советский Союз вмешиваться не собирается. Не собирается после проведения ряда реформ. Япония должна будет отменить запрет на деятельность Коммунистической партии Японии, освободить из мест заключения всех политзаключенных и не препятствовать деятельности Компартии, в том числе не препятствовать участию в выборах всех уровней. Про выборы. Императору Японии остаются только представительские функции. Парламент избирается всеобщим и равным голосованием. Правительство Японии назначается парламентом и ему подотчетно. Армия и флот Японии сокращаются до штатов мирного времени. Треть крупных кораблей флота, линкоры, крейсера, авианосцы и эсминцы передается в счет репараций Советскому Союзу. Кроме того, Япония обязуется построить для СССР в счет репараций 300 гражданских судов различного назначения. Требуемые характеристики этих судов я вам передам. Вопросы? Это грабеж. Можете называть это как хотите. Только в противном случае Япония лишится вообще всего, будет оккупирована и к тому же понесет невосполнимые людские потери. Соглашайтесь, принц. Лучшего вам все равно никто не предложит. И еще. Конфетка. В случае выполнения и соблюдения Японии всех озвученных выше условий, СССР принимает на себя обязательство поддерживать Японию во всех военных конфликтах, возникших не по вине Японии. Обратный полет в Хабаровск. Напряженная торговля на борту самолета продолжается. В конце концов, принц Коноэ соглашается. Только ему надо как-то умудриться сохранить лицо. Ну, у меня на эту тему уже есть заготовка. Называется «Поддавки договорняк».